Андрей Ткачев и Сергей Измайлов. Князь-целитель. Том 6. Текст читает Николай Богданов. Мое испытание, согласно традициям рода, приводит к неожиданным результатам. И вот ко мне уже приехал мой старший брат, ведь в том, что я обнаружил, есть интерес нашего рода. Все идет к тому, что рано или поздно все узнают, кто я такой на самом деле. Но до тех пор я буду продолжать развиваться как целитель и не отступлю от своей цели. Глава 1. Обернувшись назад, я увидел, что друзья взяли на изготовку огнестрельное оружие с усиленной магией патронами. Подготовились тем самым поддержать меня огнем, если я не буду справляться. Хорошо, что им хватило выдержки и не прозвучало ни единого выстрела. «Отбой», — сказал я друзьям. Они поставили оружие на предохранитель, закинули за спину и поскакали по кочкам вслед за мной. «Лихо ты его», — сказал мне Стас, подобравшись поближе. «А ты еще и сомневался», — усмехнулся Матвей. Выражения его лица я не видел, так как продолжил движение вперед, но по интонации уже понял, что мой приятель довольно улыбался. «Вообще-то, это ты первый схватился за автомат», — упрекнул его Стас. «А я всегда вслед за тобой, так что еще непонятно, кто здесь больше сомневался». «Да я просто так, для подстраховки», — начал слегка поспешно оправдываться Матвей. «У Вани вон теперь какая мощь!» «Так и я для подстраховки», — с ухмылкой сообщил Стас. «Увидел, что ты за автомат схватился. Вот и я снайперку в руки взял». «Думаю, так Матвеюшке спокойней будет, а то как бы он штанишки себе не заморал при виде такого чудища!» «Я сейчас тебе их замораю болотной жижей!» — возмущенно буркнул Матвей. «А то ты больно много выступаешь сегодня!» Дальнейший непродуктивный спор был прерван необходимостью помахать мечом. Из жижи и покрытых рясой водяных окон все чаще начали вылезать всякая гадость. Но пока не попадалось ничего такого, что могло бы вызвать трудности, все справлялись. Знакомые щупальца я увидел снова еще раз, когда до относительно сухого места оставалось еще 50 метров. Я остановился, оставив на всякий случай дистанцию чуть больше, нагнетая магическую энергию в протозан. Щупальца спустились обратно в воду, но я не торопился идти дальше и оказался прав. Вода чуть приподнялась бугром, который двинулся прямо на нас. Такое же чудище вынырнуло совсем близко от меня, но я среагировал быстро, ударив молнией в только начинающее подниматься тело. Одно из щупалец успело схватить меня за ботинок и потащило в сторону и вниз. Приземлившись со всего маху на 5-ю точку, я одной рукой вцепился в относительно плотный грунт кочки, который в итоге показался не особо надежным. А второй рукой начал тыкать протозаном под воду в ту сторону, куда меня пытались утащить. Друзья ожесточенно сражались с огненными червями, а у меня начал крошиться грунт под левой рукой. Сильно раненое чудовище продолжало тянуть меня в воду, но скорее уже просто своей массой, иначе я давно скрылся бы в пучине. В самый критичный момент рядом со мной на кочке оказался Матвей. Он подхватил меня под мышки и с силой тянул в другую сторону. Наконец мой партизан нашел невидимую цель. Из-за резкого прекращения тяги Матвей рухнул в воду в противоположном направлении, едва не утащив меня за собой. Я резко развернулся и подал другу древко протозана. И вот так, держась за копье, мы кое-как выбрались из воды и стояли теперь вдвоем на относительно небольшой кочке, пытаясь перевести дыхание. «Кажись, меня так кто-то грызет!» Выпалил Матвей, выпучив глаза и тряся левой ногой. Я осторожно глянул вниз, стараясь не свалиться обратно в воду, и увидел у него на голени здоровенного слизня в две ладони длиной, который старательно пытался внедриться между бронепластинами, и, похоже, у него это даже начало получаться. «Ваня!» — взвыл Матвей. «Убери от меня эту гадость!» «Держись крепче!» — сказал я, подергав для понятности древком. Только когда я увидел, что парень сцепился намертво в древко протозана, продолжая подвывать и дрыгать ногой, я отпустил одну руку и достал нож. Осталось только дотянуться до этой зловредной твари, что у меня никак не получалось. Стас стоял на соседней кочке и все искал способ нам помочь, но он не имел возможности даже обойти нас вокруг. В стороне от основной тропы кочки были слишком далеко друг от друга и не такие удобные. «Встань на обе ноги и потерпи», — сказал я Матвею. «Иначе не смогу тебе помочь. Или чего доброго, свалимся оба в омут». «Да как можно это терпеть?» — выдавил из себя мой напарник, скрежеча зубами, но все же поставил ногу на кочку. Стараясь соблюдать шаткое равновесие, я присел и несколькими взмахами ножа снес с голени Матвея большую часть слизня, лязгая о пластины доспеха. Потом медленно и осторожно выпрямился. «Живой?» — спросил я у напарника, встретившись с ним взглядом. «Ну, теперь хотя бы меня не грызет», — сказал он с некоторым облегчением, но все равно продолжал морщиться и шипеть сквозь зубы. «Теперь там все горит». «Придется немного потерпеть», — сказал я. «Надо выбраться отсюда на сухое». «Постараюсь», — вздохнул со стоном Матвей. «Прыгай вперед первым, давай уж выбираться, а то они нас тут съедят». Я проследил за его взглядом и увидел вынырнувших совсем рядом шипастых червей. «Ну, с этими попроще». Я осторожно освободил левую руку и отправил в них молнии. Бешено извиваясь, твари с мое бедро толщиной исчезли в мутной темной воде, тут же покрывшейся ряской. Аккуратно развернувшись, я приготовился к прыжку. Матвей осторожно поставил ноги ближе к краю кочки, которая была немногим больше крышки колодезного люка, и отпустил древко. «Прыгать не особо далеко, но нужно точно попасть, чтобы стоять». Падать в болото очень не хотелось, из-за обитателей и из-за нежелания промокнуть. Теперь на суше по-любому придется делать привал, чтобы мой напарник хотя бы отжал свою одежду. Потом сама высохнет, лет на улице. Хлюпанье собственных ботинок напомнил, что я тоже побывал в воде. Я прыгнул, стараясь при этом не спихнуть Матвея, устоял и поджарил молниями еще пару шипастых червей. Мы уверенно двинулись дальше. Самым серьезным препятствием для продвижения были лишь несколько огненных червей и пара дюжин шипастых. Я почти постоянно слышал, как Матвей покряхтывает и шипит сквозь зубы. Видимо, слизень оставил ему ноги не такой уж маленький ожог. Кочки перешли в извилистую тропинку между лужами болотной жижи и водяными окнами. Появились первые корявые деревья, потом, наконец, вышли на сухое и сразу оказались в лесу. Я внимательно осмотрелся, активировал карту и изменил масштаб, чтобы видеть монстров на дистанции до 100 метров. Метров 50 справа две красные точки, соответствующие монстрам, не больше игольчатого волка. «Стас, подежуришь?» — обратился я к парню, выискивая место поудобнее. «Мне надо подлечить Матвея». «Да без проблем», — сказал он и снова обнажил меч, взяв в руку возведенный компактный арбалет. «Раздевайся», — сказал я Матвею, прислонив протазан к ближайшему дереву. «Может, я просто сниму бронепластины и задерну штанину?» — спросил приятель, корчась от жгучей боли. «Далеко ты потом идешь во всем мокром?» — спросил я. «Ты посмотри, с тебя же течет. Твоя одежда сейчас в себе содержит чуть ли не ведро воды, а с рюкзака тонкая струйка бежит». «Вот же черт!» — воскликнул напарник, снимая первым делом рюкзак и расстегивая горловину. «Там же запасы еды!» Парень даже на время забыл про боль от ожога и стал раскладывать содержимое рюкзака на траве, что-то бормоча под нос и тихо причитая. Оказалось, что хлеб и готовые бутерброды у него были завернуты в полотенце, и теперь это все превратилось в хлюпающую, неаппетитную кашу. «Нет, ну надо же, а!» — воскликнул Матвей, глядя, как бутерброд сползает с пальцев, разваливаясь на ходу. «Хотел ведь как лучше, чтоб не прело в пакете или контейнере, а теперь это все превратилось в сопли!» «Выбрасывай», — сказал я, так как тот все еще размышлял, что с этим делать. «И полотенце выбрасывай, нам здесь стирать его некогда». «Да чего там стирать?» — возразил парень. «Сполосну в воде, отожму и порядок». «Все правильно», — поддержал его Стас. «Вернись к воде и попроси шипастых червей, они тебе постирают. Главное их правильно, норочком пощекотать, а то мог-то не согласиться». «Да ну тебя», — огрызнулся Матвей, еще раз взглянув на мокрое полотенце, пропитанное хлебным мякишем, потом запульнул в ближайшие кусты. «Нате вам, подавитесь, чтобы у вас там у всех от моего полотенца запор случился!» Последняя фраза была адресована предполагаемым монстрам в лесу, а не нам. Раздеваться он начал только тогда, когда все содержимое рюкзака было разложено на траве. Среди прочего, я приметил плотно завязанный пакет с вяленым мясом лешего. Влаги внутри не было, значит, совсем уж голодными не останемся. «У меня есть еще сало, хлеб, лук и компот», — сказал Стас, перехватив мой взгляд. В это время Матвей уже стаскивал с себя доспехи и мокрую одежду. «И как он, интересно, собирался в таком дальше идти?» «Ты нас стесняешь, что ли?» — усмехнулся Стас, когда наш товарищ на мгновение замер, взявшись за последний предмет одежды. «Вот еще!» — буркнул напарник, быстро снял семейники, сильно отжал и тут же надел обратно. «Высохну и так!» «Сядь на траву!» — сказал я парню. «Ногой займемся!» «Так пойдет?» — спросил Матвей, сев на лежавшее чуть в стороне поваленное дерево и вытянув ногу вдоль него. «Горит адским огнем, зараза!» Я присел рядом на корточки и начал рассматривать ожог. Это была длинная узкая полоска, где слизень просочился между бронепластинами. Кожа ярко-красная, много небольших пузырей, заполненных кровью. Из своей походной аптечки я достал антисептик и осторожно обработал поверхность, заставив Матвея снова зашипеть. «Может, это?» — спросил я у парня, показывая пробирку с фиолетовой жидкостью. «Твой знаменитый наркозный? Я тут буду полчаса валяться посреди аномалии, спящим кормом, а вы будете меня охранять?» «Нет уж, потерплю. Давай только побыстрее». Я убрал пробирку, достал нож и осторожно вскрыл каждый надувшийся пузырь, выпустив кровянистую жидкость. Хорошо, хоть это не больно, да и я не из брезгливых. Меня в этот момент больше беспокоило, чтобы там еще чего не добавилось в процессе. А вот теперь можно и полечить. «Приготовься, придется потерпеть», — сказал я и начал воздействовать на ожог потоком целительской энергии, не особо экономя. Парень зажмурился и затаил дыхание. На полное исцеление химического ожога третьей степени у меня ушло около минуты. Омертвевшая кожа сползла мелкими лохмотьями, освободив место новой. «Уф!» — с облегчением выдохнул Матвей. «Спасибо тебе, Ваня!» «Выжимай одежду и идем дальше», — сказал я. «Одного только не пойму, почему у тебя в этот раз защита не сработала? Ведь даже в первый раз тогда с огненным червем появилась без всякой команды. Может, она от ядовитой слизни спасает, а только от физического воздействия?» — предположил Стас. «Выходит, что так», — кивнул я. «Немного обидно, что не от всего. Значит, надо беречь себя от слизни и другого яда». «А я уж подумывал совсем от доспехов отказаться», — задумчиво произнес Матвей. «А тут вон оно что!» «От доспехов в любом случае не надо отказываться», — покачал я головой. «Разве что только в пользу лучших по качеству». «Теперь пора бы и собой заняться. Штаны промокли почти до середины бедра, в ботинках хлюпало. Но я обо всем этом даже не думал, пока знал, что мой друг страдает от боли. Форменные брюки и носки отжал как следует, а вот с ботинками сложнее». Удалось только стельку выжать и потрясти, с остальным так не получится. А у меня даже носков запасных с собой нет, кто бы знал. Впрочем, они бы сейчас быстро промокли. Пока наводил порядок в своей амуниции, поглядывал за теми двумя красными точками на карте. Они сначала стали приближаться, но потом передумали и двинулись в другую сторону. «Мясо вяленое будет кто?» — спросил Матвей, складывая свои припасы обратно в мокрый рюкзак. «Потом...» — ответил я. — Еще рано для обеда. — Так это же, можно сказать, снеки собственного производства, — усмехнулся приятель, демонстрируя пакет с аппетитными ломтиками. — Просто пожевать. — Кто знает, что будет дальше, — тихо пробормотал я, потом добавил громче. — Идем дальше. Мы снова выстроились друг за другом. Я впереди. Стас со снайперовкой наготове по центру. Матвей замыкает, грозно помахивая здоровенным мечом. На карте впереди появились несколько красных точек разных размеров. До них 100 метров. Неторопливо, но уверенно приближаются. Я поднял руку, чтобы все замерли. Потом начал нагнетать в нее смесь энергии, готовясь к бою. 4 игольчатых волка и леший для нас теперь не соперники. Более мелкие точки отстали от них. Скорее всего, это были ежи или что-то типа того. Эта странная компания появилась в поле видимости, когда до нас им оставалось 50 метров. Со стороны могло показаться, что огромный мужик выгуливает 4 здоровенных псов. Вот что их заставляет идти вместе, чуть ли не в боевом построении? Коллективный разум? Может, разум самой аномалии? «Крайний слева твой», — бросил я Матвею, приготовившись к атаке. По кончикам пальцев забегали зеленые и золотистые искорки. «Понял», — — ответил приятель и отточенным движением взвел арбалет. Три молнии и одна стрела полетели вперед почти синхронно. Мои волки легли сразу, четвертый со стрелой во лбу остановился, тряся головой, шатаясь. Потом тоже свалился, продолжая дергать лапами. Трехметровый леший от такого хода с нашей стороны бешено взревел и бросился вперед, легко перепрыгнув через волков, но тут же получил мощный разряд сдвоенной молнии промеж глаз, которую я выпустил из партизана. Тяжелый монстр рухнул, как подкошенный, мгновенно запнувшись о кочку. Только теперь я увидел, что из головы лешего торчит еще и стрела из иглы гиены. «Это еще зачем?» — спросил я, не оборачиваясь, указывая на стрелу. «Для закрепления эффекта», — усмехнулся Матвей. «Пусть еще яду отведает». «Все равно добить надо», — недовольно сказал я. «А то называется бесполезное использование боеприпаса. Если с волком это хоть как-то в дело, я немного силы сэкономил, и ты потренировался. А так расходовать ни к чему». «Понял, босс», — со вздохом произнес Матвей, выдернул из головы лешего стрелу, а потом саму голову отсек одним ударом меча. «Да ты прям уже профессиональный палач, Матвеюшка», — усмехнулся Стас. «Я уже опасаюсь с тобой рядом ходить. Была уже мысль на сторону леших перейти, да передумал только что. Может, тебе ко дворцу штатным головорубом пойти, а? Он ты какой здоровый. А если еще и красный колпак надеть с прорезями для глаз, так приговоренные будут от страха дохнуть, даже рубить голову не придется». «Болтун ты, Стасик», — спокойно сказал Матвей, покачав головой и осмотрелся по сторонам. «Вроде чисто. Идем дальше», — сказал я. Мы снова приняли негласно установленный порядок и пошли дальше. Впереди, в прогальных между деревьев, уже виднелся тот самый холм, где мы охотились с большим отрядом на лесных тарантулов. Но он нам сейчас не нужен, его надо как-то обойти. Скорее всего, будет тропа в обход, но я ее пока не увидел. Наверное, она идет вдоль подножия. «На паучков охотиться не пойдем?» — спросил Матвей, когда мы уже приближались к холму. Я глянул на тускло поблескивающую между стволами деревьев паутину. Наверняка гигантских пауков там снова набралось предостаточно. Живность в аномалии размножается и мигрирует очень быстро. «Не в этот раз», — сказал я, качая головой. «У нас сейчас совсем другая цель. Может, ты расскажешь хоть что-то?» — спросил Стас, поравнявшись со мной. «Интересно же. Рассказать им правду, что это задание рода, и я иду, ориентируясь на карту, которую мне показывает нейроинтерфейс в моей голове, я не могу. Придется как-то выкручиваться. А отмалчиваться дальше уже не выйдет. Хоть я и иду с ними вместе, причем впереди, но они должны хоть что-то знать. Командир взвода спецназа рассказал мне про одно интересное место», — начал я излагать относительно правдоподобную легенду. «Это на другом берегу небольшой речушки. Переходить ее вброд или переплывать на территории аномалий точно не стоит, но именно там, за холмом, есть мост единственного происхождения. Огромное дерево рухнуло с одного берега на другой. По нему мы и перейдем». «И как ты определяешь, куда идти?» — снова спросил Стас, а Матвей недовольно покосился на него. Он старается не задавать много вопросов, а просто верит мне. Я его еще ни разу не подводил. «У тебя есть какая-то карта местности, или ты уже ходил туда без нас?» «Ни то, ни другое», — улыбнулся я. «Дальше, чем мы вместе, я ходил, но в другом направлении. Здесь ни разу не был. А карта есть, да». «Покажешь?» — спросил Стас и улыбнулся в ожидании интересного. «Она у меня в голове», — сказал я, постучав пальцем по виску. «Майор показал мне на своем компьютере. Я постарался запомнить все особенности ландшафта, чтобы не заблудиться. В печатном варианте ее не существует. По крайней мере, я ни разу не видел. Хотя, наверное, у меня просто нужного уровня допуска нет, чтобы мне ее так просто выдали. Повезло, что хотя бы помогли». «Понятно», — разочарованно произнес Стас. «Значит, у военных все же есть карты местности в зоне аномалии, но они ее никому не дают». «Так и есть», — кивнул я. «Так что обходим холм слева и идем в сторону того дремучего леса. Видите, там деревья выше, чем вокруг холма». «Во как!» — воскликнул Матвей. «А я думал, что там тоже холм». «Нет, я видел из-за линии высот на карте». «Здесь есть перепад высот», — я махнул рукой в сторону холма. «А там нет. Значит, там просто более высокие деревья, другой лес». Я уверенно двинулся вперед в обход холма, считая вопрос исчерпанным. Но Стас снова меня догнал и пошел рядом. «Ваня, а мы там на бронированного дракона не нарвемся?» — спросил он, в голосе чувствовалось напряжение. «Я слышал про такой лес с огромными деревьями, Там некоторые охотничьи отряды нарывались уже на драконов. Уйти чаще всего удавалось далеко не всем». «Я тоже слышал о таком», — сказал я, вспоминая первый поход с профессором Лихтенбергским. «Насколько я знаю, этот монстр встречается нечасто, и их основной ареал обитания находится значительно ближе к центру аномалии, чем лес, к которому мы идем. Значит, мы идем дальше, чтобы встретить такого дракона наверняка, так?» В голосе Стаса послышалась ирония, продиктованная в том числе и страхом. «Нет», — усмехнулся я, — «в мои планы встреча с бронированным драконом не входит». «А если все же встретим?» — не унимался Стас. «Послушай, Стасик», — вмешался в разговор молчавший до сих пор Матвей, — «если ты так боишься, то можешь вернуться домой, мы тебя не задерживаем. Или посиди пока на холме с пауками, на обратном пути сберем». Стас мгновенно вскипел и открыл уже рот, чтобы, соответственно, высказаться, но я его остановил, положив руку на плечо. «Зря ты так, Матвей», — сказал я. «Страх — это нормально, он помогает выжить, а не бросаться вперед безрассудно. Просто нельзя дать ему тобой управлять, а научиться использовать его в своих целях. Опасения Стаса не беспочвенные, он немало наслышан об этом монстре в ярких красках, вот и спрашивает». «Ну так и что мы будем делать, если нам встретится бронированный дракон?» — спросил у меня Стас, немного поостыв. «Постараемся избежать прямого столкновения, насколько это вообще возможно», — сказал я. «А если не получится?» «То примем бой», — ответил я, пожав плечами. «Давай тогда какую-то тактику разработаем», — предложил Стас. «А вот это совсем другое дело», — одобрительно произнес шедший позади Матвей. «Глаза боятся, руки делают. Сюда эта пословица нормально подходит. Верно говорю, парни?»